Перемена. Я льнул когда-то к беднякам, не из возвышенного взгляда, а потому, что только там шла жизнь без помпы и парада. Хотя я с барством был знаком и с публикой деликатной, я дармоедству был врагом и с другом голе перекатной. И я старался дружбу свесть с людьми из трудового звания, за что и делали мне честь, меня считая тоже рванью. Был осязателен без фраз, вещественен телесен весок, уклад подвалов без прикрас и чердаков без занавесок. И я испортился с тех пор, как времени коснулась порча, и горе возвели в позор мещан и оптимистов корча. Всем тем, кому я доверял, я с давних пор уже не верен, я человека потерял. С тех пор, как всеми он потерян. 1956 год.